Развод. Как известно, мэра Олега Викторовича, как и Павлова, в настоящий момент объединяло не совсем приятное обстоятельство – нахождение в больничных стенах. Для столь высокопоставленного чиновника была выделена лучшая палата в специализированной больнице, оснащенной самым современным оборудованием. Но и здесь Чадов не упустил возможности показать свой характер. То ночью шумно за окном, то сквозняк мешает, то в туалете лампочка какая-то тусклая. Этим утром недовольство мэра вызвал пульт управления, с помощью которого он переключал каналы на большущем телевизоре, который висел на стене. «У вас половина кнопок не работает», — возмущенно заявил он, швыряя пульт на белоснежный столик. «Или батарейки поменяйте, или несите новый пульт». Испуганная медсестра что-то пробубнила с извиняющимся видом и, схватив пульт, выскочила из палаты. «Полный капут», — хмыкнул Олег Викторович, мельком глянув на экран. Утренние новости не прибавили настроения. Только что сообщили, что этой ночью на адвоката Павлова было совершено очередное покушение, окончившееся неудачей. Горе-врач попытался сделать законнику перед сном укол, но тот, вероятно, что-то заподозрил, и между ними возникла стычка. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в дело не вмешалась знакомая Павлова Вероника Соколова, которая, к счастью, оказалась неподалеку. В результате невезучий киллер был скручен и передан силовикам. «И какого рожна ты там ошивалась, детка?» — пробормотал Олег Викторович, приглаживая на блестящей лысине редкие волосы. «Ты что, влюбилась в этого Павлова, что ли?» Тренькнул телефон, извещая о полученном сообщении, и мэр взял его в пухлые руки. Письмо поступило от Бергмана, и оно было лаконичным. «Очередной провал. Набери, как сможешь». «Я и без тебя знаю, что провал», — ворчливо проговорил Чадов. «Не можете с ерундовым вопросом справиться». Он уже хотел набрать Иосифа, но, взглянув на часы, передумал. Через несколько минут должна прийти Ирина, его супруга. Она еще вчера предупредила его о визите. Мысли чиновника снова вернулись к известному адвокату, которого уже во второй раз старуха с косой обходит стороной. Надо же, но словно в рубашке родился. «Или ты заговоренный, Павлов, или Бергман уже не тот. Даже не может найти нормальных профессионалов, чтобы устранить этого гребаного законника», — мрачно подумал Олег Викторович. «Этот Павлов прямо как непотопляемый авианосец. Найдем мы для тебя торпеду, дружок, уж будь уверен». «Да, хватит, сантименты в сторону. Пожалуй, придется взять инициативу в свои руки. Вот только к кому обратиться с этим деликатным вопросом?» А впрочем, есть у него на примете пара бывших силовиков, которых в свое время уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Эти ребята могут взяться за любую работу, была бы цена подходящей. Пока он размышлял, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Чадов и, увидев жену, изобразил на своем рыхлом лице подобие улыбки. «Ирочка, привет, солнышко!» «Здравствуй, Олег!» — сдержанно поздоровалась она, и мэр это заметил. «Ты что такая недовольная?» Ирина поставила у столика большой белый пакет. «Здесь минеральная вода и фрукты. Еще я взяла хлебцы. Врач сказал, что...» «К лешему твоего врача!» — перебил Олег Викторович супругу. Он заглянул в пакет и фыркнул. «Я ведь просил, Тархун, где он? И пончики с повидлом. Я же напоминал тебе вчера вечером». «Господи!» — вздохнула женщина. «Какие пончики, Олег? Я только что говорила с врачом, тебе нужна строжайшая диета! Ты что, совсем ничего не понимаешь? Иначе ты умрешь!» Чатов уже собирался бросить колкость, но удержался. Достав из пакета банан, он очистил его и принялся угрюмо жевать. «Какие ты мне еще новости принесла, кроме того, что мне следует похудеть?» — спросил он, искоса поглядывая на жену. Ее поведение было странным, отличаясь от обычного, и это не могло его не нервировать. «У меня их две», — отозвалась Ирина, сцепив пальцы на руках. «Да? Ничего себе!» «Хорошая и плохая». «Давай с хорошей», — кивнул Олег Викторович, доедая банан. Пока он лихорадочно соображал, какие приготовлены для него известия, Ирина проговорила. «Наша дочь очень преобразилась». «Я в курсе», — обронил Чадов. «Она меня вчера навещала. Гляжу, даже волосы перекрасила». «Дело не во внешности», — Ирина покачала головой. «В Полине что-то очень сильно изменилось. И в хорошую сторону. Она словно повзрослела на несколько лет и стала совсем другой, Олег. Ты в курсе, что она работает волонтером?» «Что?» У мэра был такой вид, словно он получил удар по затылку. «Какие еще волонтеры?» — насупился он. «Волонтеры предлагают безвозмездную помощь. Полина сначала работала в лагере, где были временно размещены люди, лишившиеся жилья после землетрясения. А теперь она в поисковом отряде, который занимается розыском пропавших». «Молодец. Что могу сказать?» — протянул Олег Викторович. «Главное, чтобы это на учебе не сказалось». «Она собирается переводиться на психологический факультет». «Что? С какого перепугу?» — вспылил Чадов. «И почему я об этом не знаю?» «Теперь знаешь. Не ругайся. Это ее решение». «Зачем ей этот дурацкий психфак? Чтобы на нас с тобой тренироваться?» «Поговори с ней. Когда ты в последний раз с ней нормально общался?» — спросила Ирина. «Вы только гавкались, как кошка с собакой». «Мне не нужны в семье мозгоправы, их у меня на работе хватает». «Ты о семье вспомнил?» Мэр пристально посмотрел на жену, но Ирина выдержала взгляд. «У нас появились какие-то проблемы, о которых я не знаю», — желчно поинтересовался он. «Что ж, давай выкладывай до конца. У тебя такой вид, словно ты что-то хочешь сказать, но не решаешься». «Да, мне сложно об этом говорить», — призналась женщина. «Давай, не робей! Кстати, что там о плохой новости? У тебя опять сдохла любимая рыбка? Или ноготь сломала?» По лицу Ирины скользнула грустная улыбка. «Нет, ноготь тут ни при чем. Знаешь, последнее время я очень долго думала», — медленно проговорила она, «и поняла, что того Олега, которого я знала 20 лет назад, когда мы с тобой счастливые, надевали кольца друг другу на пальцы, уже нет. Я пыталась себя сдерживать, подавлять в себе чувства и желания. Не поверишь, но я даже ходила к психологу втайне от тебя. Каждый день для меня был своего рода испытанием, которое все сложнее и сложнее выдерживать. Я могу многое простить, Олег. Хамство, равнодушие, обман, даже измену, если она произошла по дурости, по пьянке, так сказать. Но не тогда, когда это превращается в систему. А у тебя эти измены стали нормой. Ты думаешь, я не знаю про твои амурные похождения? Тот случай, когда тебя в трусах вытащили из развалин, когда ты был у любовницы, только верхушка айсберга. Я все знаю. Ты думаешь, это приятно, когда все вокруг обсуждают твоих подружек, а ты сидишь с каменным лицом и делаешь вид, что все в порядке? Есть жены, которые готовы терпеть подобный расклад. Но я к ним не отношусь. С меня довольно». После того, как Ирина умолкла, в палате повисла гнетущая пауза. Мэр задумчиво вертел в руках шкурку от только что съеденного банана, словно решая, как поступить. Несмотря на вспыльчивый характер, Олегу Викторовичу пока что удавалось сохранять самообладание. «Я тебя внимательно выслушал», — процедил он наконец. «И что же ты решила? Подать на развод?» «Именно». Круглое лицо мэра постепенно наливалось краской, и Ирина обеспокоенно смотрела на мужа. «Извини, что сообщаю эти новости сейчас», — произнесла она, — «пока ты в больнице. Но сил терпеть уже нет. Да и врач сообщил, что опасность для тебя уже позади. Я просто решила, что уже не могу молчать». «Чего тебе не хватает?» — воскликнул Чадов. «Денег? Заграничных поездок? Внимания?» «Мне не хватает любящего мужа», — тихо ответила она. «Вместо него я вижу чужого человека, который приходит домой, чтобы поесть и переночевать, и то не каждую ночь, который, не скрываясь, переписывается со своими любовницами. Мы даже твой отпуск последние годы стали проводить порознь». «Ладно», — выдавил Чадов. «Я выпишусь, и мы поговорим на эту тему. Спокойно и без истерик». Ирина пожала плечами. «Хорошо, Только на мое решение это не повлияет. Я уже была в ЗАГСе». «Дура!» — не выдержал Олег Викторович. «Опомнись. Ты же всего лишишься, если мы разведемся. Ты не забыла, кто и что ты есть на самом деле? Жалкий учитель географии. Где ты жить будешь?» «Не шантажируй меня своим имуществом. Кстати, по закону оно считается совместно нажитым, поскольку приобретено в браке», — напомнила Ирина. «А еще у меня есть двухкомнатная квартира, если ты не забыл. Осталась от родителей. Надеюсь, с работой тоже проблем не будет. Учителя сейчас везде нужны. Не забывай про пенсию. Так что проживу». «Пенсия!» — захохотал мэр, и его толстые щеки затряслись, как желе. «20 000! Лучше получать 20 000 и быть независимой, чем чувствовать себя чьей-то вещью. Чем идти по улице и слышать, как тебе в спину тычут пальцем. Вон, пошла жена мэра, который не пропускает ни одной юбки». Ирина поднялась со стула, поправляя платье. «Пока. Следи за давлением, она у тебя постоянно скачет», — напомнила она. «И хватит объедаться, этот приступ для тебя первый звоночек». «Ты непроходимая дура», — прошипел мэр. «Вали отсюда и больше не появляйся». Помедлив, Ирина вышла из палаты, а мэр, выругавшись, в ярости швырнул кожуру от банана в стену.